Глава 9. Мои чувства к Лизе Бибиковой были в зависимости не только от моего ребячества, но и от моей любви к нашему быту, с которым так тесно связана была когда-то вся русская поэзия. Я влюблен был в Лизу на поэтический старинный лад и как в существо, вполне принадлежавшее к нашей среде. Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах. Я видел, как беднел наш быт, но тем дороже был он мне. Я даже как-то странно радовался этой бедности. Может быть, потому что и в этом находил близость с Пушкиным, дом которого, по описанию Языкова, являл картину тоже далеко не богатую. Обоями худыми, кой-где прикрытая стена, пол нечиненный, два окна и дверь стеклянная меж ними, диван предобразом в углу да пара стульев. Впрочем, в то время, когда Лиза жила в Батурине, бедный быт наш был украшен жаркими июньскими днями, густой зеленью тенистых садов, запахом отцветающего жасмина и цветущих роз, купанием в пруду, который со стороны нашего берега, тенистого от сада и тонувшего в густой прохладной траве, был живописно осенен высоким ивняком, его молодой блестящей листвой, гибкими глинцевитыми ветвями. Так навсегда и соединилась для меня Лиза с этими первыми днями купания, с июньскими картинами и запахами жасмина, роз, земляники за обедом, этих прибрежных ив, длинные листочки которых очень пахучие и горькие на вкус, теплой воды и тины нагретого солнцем пруда. Я к Уваровым в то лето не ходил. Глебочка проводил лето в земледельческой школе, куда его перевели ввиду его малых успехов в гимназии. Не бывали и Уварова у нас, были с нами в натянутых отношениях, вечная история мелких деревенских ссор. Однако Уварова все-таки попросил у нашего отца позволения купаться в пруде с нашей стороны и приходила вместе с Бибиковыми почти каждый день, а я то и дело как бы нечаянно встречался с ними на берегу и особенно учтиво раскланивался. Причем госпожа Бибикова, ходившая всегда как-то милостиво-важно, с поднятой головой, в широком балахоне и с мохнатой простыней на плече, отвечала мне уже довольно приветливо и даже с усмешкой, вспоминая верно, как я тогда в городе выскочил из библиотеки. Сперва застенчиво, а потом все дружелюбнее и живее отвечала и Лиза, уже несколько загоревшая и с некоторым блеском в своих широких глазах. Теперь она ходила в белой с синим воротом матроски и довольно короткой синей юбочке, ничем не прикрывая от солнца свою черную головку, заплетенной и большим белым бантом завязанной, слегка курчавившейся черной косой. Она не купалась, только сидела на берегу, пока купались где-то под особенно густым ивняком ее мать и Уварова. Но иногда она снимала туфельки, чтобы походить по траве, насладиться ее нежной свежестью, и я несколько раз видел ее босиком. Белизна ее ножек в зеленой траве была невыразимо прелестна.